«Чувствуете покалывание в пальцах?» – улыбнулся Рон ободряюще. «Это значит, что организм мобилизовался и у нас есть часа 4 до отката. Погнали!» Шли они все равно слишком медленно, именно поэтому их догнали. Ауспикс шлема зафиксировал 12 целей. «Идите в дом, это ко мне», – произнес Рон. «То есть, падайте нахрен в воронку и не высовывайтесь». Пойдя навстречу хаоситам преследователям, Рон активировал чары дезиллюминации и приготовил палочку. «Сектум Симпра», – тихо произнес он, вычленив из преследователей явного лидера отряда. Незримые пики прокололи гротеск и помяли панцирную кирасу. «К бою!» – выкрикнул один из хаоситов. «Живьем не брать!» Рон внимательнее присмотрелся к рассредотачивающимся по укрытиям хаоситам. Явные гвардейцы предатели из свеженьких, форма еще сохраняла на себе признаки недавнего ухода, а на оружии почти никаких признаков хаоситских знаков. Знаки на оружии – особые отметки определенных достижений, просто для прикола у кровавого договора их никто не наносит. Да и на броню максимум можно нанести несколько основных знаков, остальные – только через убийство и выполнение боевых задач. Все сведения об этих самобытных культурных особенностях хаоситов Рон получил от лейтенанта Риендорф, как командир разведвзвода. «Абракадабра!» – разрядил Рон в прилегшего за раздувшийся труп хаосита Мельта ружье. «Это невидимка. Огонь на подавление!» – раскомандовался один из гвардейцев-предателей. «Глупо растрачивать боеприпасы на пустое сжигание кислорода, но иных выходов они не имели». Рон выхватил стаб-пистолет и, проходя мимо, прострелил затылок лихорадочно перезаряжавшему лазган хаоситу. «Плохо быть вами». Когда с последним неудачником из преследователей было покончено, Рон вернулся к бывшим узникам. «Разобрался», — сообщил он. «Вот 3 штык ножа и еще 2 лаз-пистолета. Если что-то вдруг, знаете как использовать». Остаток пути пришлось тащить капитана на носилках, впрочем, как и ожидал Рон. Но к капитану добавилось еще и Петра, которую накрыл откат от средства. Бывший полковник держался молодцом, но тоже сдавал, иногда роняя носилки. Так Рон и тащился, придерживая за плечо Петру и таща носилки с капитаном. Утомительно, но бросать нельзя, не по-людски. «Это сержант Уизли. Запрашиваю проход», — произнес он в вокс-микрофон, когда получил звуковое уведомление, что появилась связь. «Сержант Уизли, прибудьте в тактическую комнату», — сразу же донеслось из вокс-динамика. «Никак нет, у меня 3 освобожденных пленных, один из них, капитан имперской гвардии Зорб Синлов», — сообщил Рон. «Требуется срочная медицинская помощь». «Принято, сержант Уизли», — Рон смог отчетливо опознать недовольство в голосе лейтенанта Риендорф. «Передайте раненых медицинской службе и немедленно направляйтесь в тактическую комнату». Рон протащил освобожденных узников через траншеи, где ему помогли с носилками. Появился медицинский наряд, который принял их из рук в руки. «Ты типа Касаркин?» – удивленно спросил один из сержантов роты, занимавший оборону на данном участке. «Я типа сержант Рональд Биллиус Уизли», – представился Рон. «Просто броню подогнали козырную». «Ха, тот самый Уизли?» – с радостным удивлением воскликнул неизвестный сержант. «Я Мартин Папирус, сержант 4-го взвода 24-й роты. Блин, приятель, ты реально крут. Хех, не знал, что про меня тут слухи ходят», — усмехнулся Рон, снимая шлем. «Ох, ну и жопа у хаоситов. Слухи», — рассмеялся сержант Папирус. «Да ты живая легенда. Парни болтают, будто ты во время первой вылазки взвод Химер уничтожил, вместе с экипажами и десантом». «Болтают», — отмахнулся Рон. «Одна всего в тот раз была-была, и только экипаж расстрелял. Все равно круто, мужик», — похлопал его по плечу сержант Папирус. «Ладно, мне пора, а то там лейтенант загрызет», — протянул руку сержанту Папирусу Рон. «Удачи тебе, сержант Уизли», — крепко пожал его руку сержант. «И тебе удачи, сержант Папирус». Рон уже шел по направлению ко второй линии траншей, когда шлемофонный подавитель шума позволил различить диалог. «Это тот самый, да, ага, Уизли, который обязательно выживет. А почему его так прозвали-то? Да шут его знает. Слышал версию, будто его специально на смертельные задания отправляют, а он выживает и выживает, выживает и выживает». Рон хмыкнул и продолжил путь. Он больше опасался, что к нему прилипнет прозвище «Рыжий», но обязательно выживет не так плохо, как можно подумать. Уж получше «Рыжего». В тактической комнате его ждали майор Штоф, комиссар Зайбер и лейтенант Риендорф. «Мы будем рады услышать хорошие новости, сержант Уизли», — кивнув в знак приветствия, произнес майор Штоф. «3 из 5 истребителей уничтожены, сэр», — доложил Рон. Хаем. Майор достал из портсигара сигарилу и вручил ему. Это очень хорошие новости. А что за освобожденные пленные? Если будет разрешение, я вернусь закончить дело, сэр, предложил Рон, после кивка лейтенанта Риендорф подкурив сигарилу. А касательно пленных, я обнаружил их в подземном каземате, где их содержали на голодном пайке. Хаем, еще раз хмыкнул майор, подкуривая сигарилу. Мы этот вариант с повторным походом еще обдумаем отдельно. Ты сообщил по взводной связи, что с тобой пришел капитан Зорксенлов. Так точно, сэр, подтвердил Рон. Я знаю этого человека. Майор задумчиво выпустил колечко дыма. Мы начинали служить Империуму в одном подразделении, но затем судьба нас раскидала. По моим сведениям, 2441 и краткое ударный Кадианский должен был находиться на Фортисбинаре, а не на Кокиаминусе. Как только хирургионы приведут его в порядок, нужно будет обсудить с ним его судьбу. А пока, даю тебе 3 дня увольнения в рамках оборонительного периметра. Что-то еще? Так точно. С этими словами Рон завозился с рюкзаком. Увольнение в рамках оборонительного периметра – это освобождение от службы, но без права покидать траншеи. Обычно такое время дают на отоспаться после тяжелого задания, что, в принципе, сейчас и произошло. Правда, 3 дня – очень много. Рон даже не знал, чем будет заниматься все это время. Прихватил по случаю, сэр. Рон извлек на свет 3 главных фокусирующих линзы. Был в свое время знаком с технопровидцем, с которым имел продолжительные беседы. Это главные фокусировочные линзы, которые производят только на Марсе. Реликвии. Без них истребитель не может стрелять. Вообще. То есть, ты просто выкрутил их? Не поверил майор. Никак нет, сэр. Покачал головой Рон. Это было непросто. Хаоситы сопротивлялись как могли, но не устояли сколько-нибудь долго. Превосходно. Улыбнулся довольно майор. Ты богат на сюрпризы, сержант Уизли. Какова степень повреждения истребителей? На одном истребителе повреждено ведущее колесо. 1. Помимо исчезновения линзы, невредим. Доложил Рон. А на третьем я косметически повредил двигательный отсек, имитировав неудачный подрыв. Хаоситы могут узнать, что их орудия нефункциональны. В глазах комиссара блеснул недобрый огонек. Только если проведут пробные стрельбы, ответил Рон. А восстановить функциональность орудий хоть частично возможно, поинтересовался майор. Только слетав на Марс и притаранив оттуда идентичные линзы, сэр, с готовностью ответил Рон. С величайшей осторожностью передай эти линзы нашему полковому техножрецу Семиру Бятису, приказал майор. В сопровождение я тебе даю взвод гвардейцев охраны штаба. Приказ понял? Так точно, сэр. Выполнил воинское приветствие Рон. Полковой техножрец сейчас располагался в 100 километров от оборонительной линии, заведуя работой артиллерийского завода, снабжавшего когда-то силы СПО. Рон, практически сразу после выхода из тактической комнаты, оказался в грузовике, набитом взводом штабной охраны. Лучшая снаряга, оружие, богатый боевой опыт, сразу видно, что охрана штаба не пустая формальность. Ехали молча, Рон не горел желанием с кем-то разговаривать, а ребята из охраны штаба не навязывались. Так и поехали, под мерный гул двигателя, в нерушимом молчании. Выпрыгнув из грузовика, Рон вошел на завод, где его провели к отдельному цеху, который играл роль кабинета техножреца. На определенном этапе его стали сопровождать скитари из личной охраны техножреца, уведомленного о прибытии экстремально важного груза. «Сержант Рональд Биллиус Уизли?» – металлическим голосом спросил техножрец. «Так точно», – подтвердил Рон. «У вас есть что-то для меня?» Жрец не отвлекался от работы на верстаке. «Так точно», – подтвердил Рон и начал распаковывать рюкзак. На верстак были аккуратно поставлены 3 свертка. «Превосходно», – произнес техножрец. «Такое не должно оставаться без последствий. Сержант, примите этот лазган». Один из механодендритов, одетый в красную робу груды металла, выстрелил в сторону Рона сжатым в манипуляторе лазганом. Рон бережно принял его. Бросалось в глаза наличие увеличенного магазина, точно такого же, как и на хот-шот лазгане. Это здорово порадовало Рона, так как к стандартным лазганам увеличенные магазины не подходят, то есть, теоретически подходят разъемами, но механизма закрепления таких магазинов на стандартном лазгане не предусмотрено. Это же явно кастомный новодел, какими балуют своих скитариев механикусы. «Марсу, Марсова», – произнес техножрец неизвестного Рону ранга. В полку все его называют просто полковым техножрецом, но Рон знал, что этот полковой техножрец какой угодно, но не простой. Это модель лазерной винтовки паттерна Марса, тогда как лучшие, на что ты можешь рассчитывать в этой вашей гвардии, весьма посредственный образец контроля. Конденсатор здесь самый живучий из тех, какие только ставят в подобные массовые изделия. Я модернизировал эту винтовку под нужды моих скитариев, но один из них выбыл и замена прибудет не скоро, поэтому вручаю ее тебе. Мне сообщили, что у хаоситов осталось еще два истребителя. Это правда? Так точно, в очередной раз подтвердил Рон. Если будет приказ, я совершу вторую вылазку и нейтрализую оставшиеся. Так уверен в себе? Задал вопрос один из скитариев, стоящий за спиной Рона. Уверен или не уверен, совершенно неважно, не дал Рону ответить техножрец. Я оперирую фактами. Три из пяти истребителей приведены в полную, неустранимую непригодность. Факт. Сержант Рональд Уизли, предлагаю тебе написать рапорт на перевод в мое подразделение скитариев. Я вижу в тебе хороший потенциал для модернизации до уровня альфа-егеря. Это большая честь. Не могу принять данное предложение. Покачал головой Рон. Ты уже лишен нижних конечностей и большей части кожного покрова спины. Заметил техножрец, развернувшись к Рону. Органические конечности, как ты заметил, слишком хрупки, чтобы доверять им защиту Империума. Мы заменим этот органический и неорганический ширпотреб на высококачественные аугметикаты, без подзарядки от батареи лаз-пистолета или док-станции. Руки твои превратим в смертоносное оружие, а жизненно важные органы защитим толстыми пластинами из керамита. Это безумно дорого, но моя органическая интуиция говорит мне, что любые расходы, затраченные на твою модернизацию, полностью окупят себя. Ты и сейчас хорош, но представь, сколько ты сможешь, став скитарием-егерем. Я могу подумать, не стал резко отказываться Рон. Можешь. Как-то очень металлически хмыкнул Семир Бятис. Думай сколько угодно, мы заняты на этой планете минимум на 5 лет. Все это время ты можешь потратить на свое подумать. Только не умирай. Приложу все усилия, сэр. Заверил его Рон. Можешь идти. Отпустил его техножрец. Береги эту лазвинтовку, сержант Уизли. На сегментум таких существует не более 5000. Логово сержанта Рональда Биллиуса Уизли, спустя 12 часов. Рон серьезно раздумывал над предложением Семира Бятиса. Скитарий Адептус Механикус, это совершенно другой уровень. Совершенно. Скитариев Механикусы берегут, так как они являются идеальными боевыми механизмами, дорогими в изготовлении, но оправдывающими свое существование миллионными жертвами среди живой силы противника. Из образов памяти технопровидца Варлама, который сам никогда в боевых действиях не участвовал, но изучал этот вопрос подробнейшим образом, в основном ради курсовой работы, Рон уяснил, что скитарии – серьезная организация, являющаяся силовой частью и без того могущественного Адептус Механикус. Авангард скитариев использует рад-карабины, способные надежно уложить пластами летучую и бегучую орду тиранидов, так как радиационное излучение настолько велико, что плавится даже броня. Они могут остановить любого. Если не хватает скитариев авангарда, значит враг настолько силен, что имперская гвардия тем более спасует. Ну или этому врагу плевать на радиацию и плазму. А таких врагов в галактике очень немного. Основную массу воинства Адептус Механикус представляют геспасисты, стандартизированная до невозможности пехота, единообразная, вооруженная одинаково хорошо и частично лишенная эмоций, стойкие, стремящиеся по степени упертости к полкам корпуса смерти Крига, гораздо более живучие, более быстрые, но все равно рядовые солдаты. Их нельзя сравнивать с ординарными полками имперской гвардии по степени боевых качеств, но и стоят они на порядок дороже. Рон бы не хотел среди них оказаться. А вот егеря. Семир Бятис предлагает ему модернизацию до уровня альфа-егеря. Это не просто слова на ветер. Бятис не мог знать, понимает ли Рон, что все это значит. Мог бы сказать, что модернизирует до обычного егеря-скитария, что является скорее наказанием для особо провинившихся преступников, чем поощрением. Но он сказал именно альфа. Альфа-скитарий – это своеобразный унтер-офицер их механической армии, которому до трибуна всего несколько шагов. Трибун – это офицер скитариев, командующий ротами или даже батальонами. Рону не улыбалось становиться железякой, но саму возможность он обдумал. Ведь всегда можно воспользоваться свитком исцеления, который вытащит его, даже если от тела останется только живой мозг. Другое дело, что можно потерять магию. Ученые его родины спорили и спорят, где же у человека магия? В сердце, в мозге, в некой душе, неизвестно до сих пор, какой части тела нужно лишиться, чтобы перестать являться магом. Рон больше этого опасался в концепции становления железякой, а не лишения каких-то там частей тела. Без магии жить нельзя, он не сможет. Одно дело скрывать ее, используя лишь в крайних случаях, но совершенно другое – лишиться навсегда. Это кошмар, этого допускать нельзя ну никак, поэтому он предпочтет отказаться от такого щедрого предложения. Валяясь на кровати, Рон размышлял над сегодняшним днем. Во взводе все шло своим чередом. Мука со своими обязанностями заместителя командира взвода справлялась, пусть у нее и был конфликт с Импульсом и Винтри. Доложили, во время проведения разведки потеряли всего двоих, что очень выдающийся результат для разведчиков. Обычно теряют гораздо больше людей, но, чисто теоретически, в этот раз мог сыграть свою роль шум, устроенный Роном. Было бы приятно узнать, что он своими действиями спас кучу собственных подчиненных. Сейчас он лежал на кровати, поставив ноги на дужку, и, можно сказать, плевал в потолок. Делать нечего, он выспался, сделал все дела, которые откладывал, полностью покрыл рунами свой новый лазган, укрепил его батареи, тщательно почистил, прочитал несколько десятков технических летаний, внимательно изучил его конструкцию, затем плотно поел раза четыре, постирался, снова поспал пару часов и сейчас, лежа на кровати, не знал, чем себя занять. Лейтенант Риендорф его не трогала, следуя приказу майора Штоффа, потому дел не было совершенно. Дрючить подчиненных не хотелось, они и так потерпели от Риендорф, которая по итогам успешной разведки все равно провела форменный разнос. Спать не хотелось, жрать уже тоже не хотелось, безделье убивало. Рон как-то отвык ничего не делать. Раз нечего делать, он решил взяться за крайне нелюбимую им магическую дисциплину – трансфигурацию. Да, потенциал огромен, но помня о том, что случилось в этой вселенной с простеньким репаро, Рон решил прогуляться на полигон, где в это время никого обычно нет. Взяв свой новенький лазган, он решил проверить старое доброе заклинание Джеминия. Рон вошел в бункер для тестирования мельтооружия и плазменных видов оружия. Особенностью таких видов оружия является то, что в случае неисправности все взрывается к Мордреду. Отсюда и толстые стены, гермодвери и прочие приспособления для обеспечения безопасности персонала. Эти пристройки к полигону прилетели с орбиты вместе с основным набором бункеров и дотов. Постоянного персонала тут нет, но время от времени здесь появляются техножрецы со смертельно опасными штучками, которые требуют испытания. Рон вошел в пласталевый бункер, где обычно испытывают плазменное оружие. Стены стрелковой зоны покрыты подпалинами и глубокими кавернами, а зона расположения испытательного штатива покрыта копотью. Явно механикусы где-то ошибались и случайно взрывали образцы. Закрепив свой старый лазган на штативе, Рон встал за призму бронестекла, вздохнул тяжело и навел палочку на лазган, заранее готовясь с ним расстаться. Джеминия. Вспышка. Рон испытал адскую слабость, но устоял, во многом благодаря металлическим ногам. Все же привалившись к стене бункера, он дал себе время отдышаться. Дышать было тяжело, словно он состав с боеприпасами в одиночку разгрузил. Хотелось сдохнуть, чтобы это все поскорее закончилось. Минут через 30 его отпустило. Он неуверенно поднялся и посмотрел на результат своей работы. Рядом со штативом с лазганом стоял еще один такой же штатив, с таким же лазганом. Рон было подумал, что ну ее, такую трансфигурацию, но все же решил проверить скопированный тестовый образец. Приковыляв к гермодвери, он снял копию со штатива и внимательно осмотрел. Никаких внешних отличий, как и должно быть с результатом работы данного заклинания. Поставив копию в настоящий испытательный штатив, Рон вернулся вместе с оригинальной винтовкой в отсек испытателя и начал управлять манипулятором, который отвечает за открытие огня из испытуемого оружия. Серия выстрелов по свинцовой стене, результаты не отличаются от нормы. Батарея была скопирована вместе с зарядом, что свидетельствовало о высокой точности копирования. Впечатляющие результаты. Постреляв в разных режимах, Рон удовлетворился винтовкой и решил пойти поспать. Теперь вот захотелось. Притащив два лазгана в свою комнату, он поставил их на оружейную стойку и завалился на кровать. К утру станет ясно, стоит ли вообще идти на такие жертвы ради копирования оружия. Спал крепко, даже кошмары не снились. Проснулся по сигналу наручных часов. Первым делом посмотрел на скопированный лазган. На месте, причем без изменений. Быстро позавтракав брикетом из трупного крахмала, Рон направился на полигон, прихватив с собой копию своего первого лазгана и оригинальный ходшот лазганы лазган марсианского паттерна. Закрывшись в бункере, Рон не стал закреплять исследуемый образец на штативе, а банально положил его на ракритовый пол. На этот раз первым был ходшот лазган. Проверяя еще одну теорию, Рон отсоединил от него батарею. «Джеминя!» — выкрикнул он, делая пас с палочкой. «Нет!» — плющило его и в этот раз. Только ощущения были не в пример легче перенести, без падений в полуобморок, как светская девица родом из 19 века. Подняв с земли копию ходшот лазгана, Рон вставил в нее оригинальную батарею и закрепил на штативе. Серия выстрелов, изделие работает как положено и не взрывается. Как и раньше, лазган являлся точной копией оригинала. Рон уже начал неуверенно радоваться, что вооружит свой взвод передовыми образцами вооружения и бронирования, как «Джеминя». Направил он палочку на оригинальный ходшот лазган. «Отказ, Джеминя», — повторил Рон заклинание. «Снова отказ, да ты издеваешься», — негодующе воскликнул он. «Еще скажи, что эти копии просуществуют всего пару недель. Это покажет время, поэтому Рону сейчас оставалось только негодовать». Недовольно направив палочку на лазган марсианского паттерна, он выкрикнул. «Джеминя». Заклинание сработало исправно, в яркой вспышке скопировав чрезвычайно редкий в этих краях образчик оружия. Второе применение не принесло никакого результата. Но даже так, если удастся скопировать гранаты, у Рона появилась прекрасная идея. Перетащив свой удвоенный арсенал обратно в сержантское помещение, Рон вытащил из оружейного шкафа ящики с мельтобомбами. Осталось их всего 5, но можно увеличить их число вдвое. Не предусмотрел Рон того, что мельтобомбы тоже содержат в себе энергию, которую его магии почему-то очень тяжело копировать. На полигон он ходить не стал, решив скопировать бомбу на месте. Бомба скопировалась, только Рон этого не увидел, его вырубило там, где стоял. Очнулся он от стука в дверь. «Кто?» — хриплым голосом спросил он. «Капрал Аргизартон, сэр». Откликнулись с той стороны. «Вы пропустите ужин, сэр. Сейчас приду», — сообщил Рон и поднялся с пола. «Мельтобомб у него теперь 6. Но не дай Мерлин, если он еще раз повторит это копирование на чем-то содержащем энергию». Рискнув, он поставил на пол фраг гранату и навел на нее палочку. «Джеминя». Граната скопировалась без особых последствий для Рона. То есть, классические взрывчатые вещества, всякие стаб-патроны и само оружие Рон копировать как-то мог, не более одного раза, но мог. А вот что-то содержащее энергию, то есть, придется отказаться от идеи копирования плазменного и мельтооружия. Там термоядерный реактор включен в конструкцию как неотъемлемая часть, энергии или баки с водородным топливом скорее являются метательными снарядами. Плохо, конечно, что различные высокотехнологичные рехотех не удастся копировать полностью, но ведь всегда можно копировать детали. Например, главные фокусировочные линзы. Осталось понять, насколько долго будут существовать копии. На ужин в этот раз был некий аналог картофеля, который запекли с мясом Гракса. Это знаковый момент. Хорошо кормит обычно перед крупномасштабными наступлениями. Это имеет практический смысл, так как просидевший пару недель на усиленном и высококачественном пайке солдат сражается намного лучше. Причем там разница идет на десятки процентов прироста эффективности. Департамент мониторум уже давно все посчитал и требовал от командиров всех уровней рационального обращения с таким ценным ресурсом, как имперские гвардейцы. «Скоро наступление», — произнес Рон, пережевывая сочный кусок тушеного мяса. Наконец-то, эти слова он произнес больше для своего взвода, с которым имел обыкновение ужинать за одним столом. Он прекрасно знал о готовящемся наступлении, но теперь, жуя сочное мясо, узнал примерную дату. У них и так паёк отличался от общевойскового в куда лучшую сторону, но вот такое сочное мясо, впервые. Поужинав, он вернулся в свое логово и начал заниматься разборкой копированных лазганов. Никаких отличий он не обнаружил, чего и ожидал. Вообще, факт того, что второй раз копировать изделие не удалось, намекал на то, что изделие получило вечную копию. Рон не мог объяснить это рационально, но интуитивно чувствовал свою правоту. Впрочем, время покажет. На следующий день. «Смотрите сюда, гвардейцы!» Рон подозвал к себе Импульсу Винтри, Клипиуса Круса, Темпестуса Спекула и Регину Шрайк. «Это комплект брони Касаркина, уникальный. Я приложил много усилий, чтобы раздобыть его. Он один, больше в обозримом будущем не будет. Цвет, конечно, странноватый, но функционал от этого не теряется». Рон похлопал по шлему панцирной брони. Он покрасил броню в цвет хаки, но с примесью серого. Серийные номера тоже перебил, замаскировав следы работы краской. Никто не будет придираться особо, это личное дело Рона, тем более, коменданту он сообщил, как полагается, и на баланс разведвзвода комплект поставил, поэтому с законной стороны все чисто. Скорее всего, Авул сделал вывод, что Рон собрал комплект из трофеев, отреставрировав и перекрасив, о чем и сообщил ему. Так или иначе, идея эта хорошая. Панцирная броня, каким-то образом попавшая в руки хаоситов, ходит по их подразделениям разобранными комплектами, поэтому собрать из этого набора пазлов комплект вполне реально. После наступления можно будет поковыряться со взводом в горах трупов, чтобы вытащить комплектов 5-10. Но там как повезет. Я вас позвал не похвастаться, что хорошо умею шуршать. Улыбнулся он. Это приз. Скоро, как только вернусь с задания, я устрою настоящий чемпионат взвода, где победитель получит в личное пользование эту броню. Никому не надо объяснять, насколько лучше этот комплект защищает от лазерного и стоп-оружия. Никак нет. Синхронно ответили присутствующие. Я собрал вас потому, что вы наиболее вероятные победители этого моего чемпионата, поэтому предлагаю тянуть жребий, кто ее до этого самого чемпионата будет носить. Продолжил Рон. Вот у меня в руке 4 спички. Одна из них короткая. Кто вытащит короткую, тот и будет носить броню. Итак, поехали. Спекула, ты первый. Спекула вытащил длинную спичку и с досадой швырнул ее себе под ноги. Шрайк вытащила длинную спичку и процедила себе под нос что-то чрезвычайно матерное. Импульса Винтри вытащила длинную спичку и молча отошла. «Ха-ха, неудачники!» Рассмеялся Клипиус Крус, подошел к столу с панцирной броней и выжидательно посмотрел на Рона. «Дерзай!» – разрешил ему Рон. «Вот же везучий ублюдок!» – процедила Регина Шрайк. «Знаю это даже лучше тебя!» – рассмеялся Крус, натягивая на себя панцирь. «Не будь со мной удачи и ублюдства!» Лежал бы давно костями в отравленной пустыне. «Поздравляю, но не особо привыкай», – поздравил его Рон. «На чемпионате легко можно обосраться и передать броню кому-то другому». «Так точно, сэр». Крус с видимым удовольствием затягивал ремни панцирных наручей. «Думаете, шоу окончено?» – усмехнулся Рон. «Вот еще кое-что, что мы будем разыгрывать на чемпионате. За второе и третье место будут присуждены вот эти прекрасные хот-шот-лазганы. Трое, тяните спички». Шрайк вытянула короткую спичку и радостно хихикнула. Спекула вытянул длинную спичку. Импульса Винтри подошла к хот-шот лазгану и с видимой теплотой на лице погладила ствол. «Вторая эмка», — произнесла она, — «хорошая штука, и не говори», — согласился Спекула. «Наша, кадианская, для тебя у меня тоже кое-что есть». Рон поднял с пола длинный кейс. «Это снайперский лазган, который должен был получить давным-давно, но какого-то хрена даже жопу в этом направлении не почесал. Ты бы знал, каких усилий мне стоило его раздобыть». Рон заключил сверхсекретную сделку с Граном Авулом, чтобы достать эту штуковину. «Во-первых, снайперских лазганов официально у вспомогательных подразделений быть не должно, задачи предполагались совершенно иные. Во-вторых, Рон не должен был разбазаривать мельтобомбы направо и налево, но снайперский лазган у Авула оказался, как и у Рона завалялась лишняя мельтобомба. Таким образом у разведвзвода появилось 2 снайперских лазгана, а у Авула совершенно неподотчетная мельтобомба. Таким образом и работает черный рынок имперской гвардии. Второй снайперский лазган Рон спрятал в оружейном шкафу, для собственного пользования. Прекрасной особенностью снайперского лазгана являлся подавитель вспышек. Как это работает, не знал даже технопровидец Варлам. Работает, в ИСШК снайперского лазгана подавитель вспышек идет комплектом, поэтому никто и не задумывается о механизме его действия. И Рон задумываться не будет. Главное, эта штука позволяет доставать ублюдков на серьезных дистанциях, без звука и видимой вспышки. Просто аккуратная прожженная дырочка в броне, больше никаких следов. Завтра Рон выходит на дело и снайперский лазган ему здоровски подсобит. Про судьбу освобожденных узников Рон ничего особо не знал. Ему, как лицу со дна военной иерархии, никто не докладывает. Но кое-что всплыло. Например, через Хирургиона Спасова Рон узнал, что к Кэпу неоднократно приходил майор Штоф. Они долго разговаривали, обсуждали что-то, после чего майор уходил довольно напряженным. С Филиппом Спасовым Рон нет-нет, да пересекался. Выходили перекурить, разговаривали, делились новостями. Мужик оказался нормальным, хоть и с прибабахом, но на Вальхолле все слегка отмороженные. Да и Спасов дважды фактически спасал Рона, поэтому тот испытывал неподдельную благодарность и уже два раза проставился двумя бутылками амосика, которые выменил на одну увеличенную батарею к лазгану. На хирургионов сухой закон не распространялся, поэтому Спасов с удовольствием принял дары. Также выяснилось, что та пленница, Петра Саумус, являлась заместителем губернатора планеты, в целом бесполезной фигурой для кровавого договора, но все же достойной медленной и мучительной смерти в застенках тюремного каземата. Ее месяцами насиловали, резали, били, но она каким-то образом сохранила разум. Или не сохранила, но маскируется. Спасов не знал наверняка, но на всякий случай выписал ей назначение на курс психотерапии. Полковник поступил в ту тюрьму относительно недавно, всего два месяца как. Все это время он скрывался в тылу врага, даже прикончил пару хаоситов из трофейной команды. Ради трофеев партизанил он немного, больше отсиживался в руинах брошенной деревни, но в конце концов попался. Среди хаоситов, поймавших его, оказался старый знакомец полковника, который сообщил своему командиру, что Джор Малиар является полковником СПО и вообще довольно-таки ценная фигура. Из него выжили все данные о складах и прочих ценных объектах. Он выложил это, по его же словам, через две недели пыток. Его тоже насиловали, видимо, нашлись ценители, резали, били, несколько раз в наказание зашивали ему рот грубыми нитями, затем насильно кормили человеческим мясом, причем тем же хаоситом, который его сдал. Насчет убиения своего соратника ради кормежки полковника Рон, честно говоря, не понимал, какая в этом была логика. Нашли самого близкого для полковника человека, каким был образ мышления гения, который это придумал. В общем, бывшего полковника СПО ждет суд, причем не военный, а гражданский, где-то в тылу, а зама губернатора ждет психиатрическая лечебница. Но что же ждет капитана Зорба Синлофа? Он все еще находится в госпитале, в лучшей палате, к нему все так же наведывается майор, иногда с комиссаром и его карманным псайкером. Очень странные дела, в тылу врага. Благодаря дезиллюминации Рон ходил в тыл хаоситов как к себе на задний двор, легко, непринужденно, правда, обходя третьей дорогой патрули с собаками. Поразительно, но маги родного Рону мира не придумали ни одного заклинания для одурачивания нюха собак. Искать в лесу мага, даже если поисковиков сотни, занятие неблагодарное и опасное. Но все кардинально меняется, когда к поисковому отряду прибавляется десяток собак. Над задачей бились поколения выдающихся магов, но лучше уничтожения бедных песиков ничего придумать не смогли. Ходила даже одна теория, будто друзей человека хранит сама магия. Нет более надежного средства для поиска мага, чем собачий нюх. Именно поэтому отряды средневековой инквизиции комплектовались большим количеством специально обученных, натасканных на магов, охотничьих собак. Как подробно описывалось в одном историческом очерке из библиотеки Хогвартса, особо эффективно себя в деле поиска и уничтожения магов проявили себя предки итальянских мастифов, то есть это Рон понял, что указанные инквизиторские песики являлись их предками. В древней рукописи об этом не упоминалось. Особое внимание акцентировалось на том, что собак можно научить чуять магию, и никто ничего с этим не может поделать. Местных чудовищ, которых кровавый договор использует в качестве собак, тоже можно натаскать на чутье магии, но даже если они догадаются до подобного, им будет сильно не хватать тестовых образцов. Собаки кровавого договора, некая неизвестная порода, достигающая роста до 1 метра и массы, по прикидкам Рона, где-то около 70 килограмм. Эти твари питались исключительно людьми, своих хозяев за друга собаки не считали, время от времени совершая попытки по-быстрому перекусить дрессировщикам. С нюхом у них определенные проблемы, видимо, обильная и регулярная кормежка не пошла на пользу их охотничьим навыкам, но они все еще остаются собаками и чужака почуют быстро. Трудно сказать, из чего вырастили этих милых песиков, но задача их – террор. Охрана ходячих консервов, отпугивание особо чувствительных диверсантов, ну и ограничено, поиск беглецов. Особой опасности в них Рон не видел. Главное, не приближаться слишком близко. Рон добрался до позиции истребителей довольно быстро, за 6 часов, что являлось своеобразным рекордом. На позициях же все изменилось кардинальным образом. Появились новые ракритовые противотанковые валы, колючей проволоки хватило бы на пару километров обычной оборонительной линии, численность охраны возросла раза в 3, добавилось не менее 5 дополнительных танков «Лиман Рус», а главное, появились позиции ПВО «Гидра». 6 установок были нацелены не на противодействие воздушным угрозам, отнюдь нет, их разместили для отражения наступления пехоты, с чем «Гидра» испокон веков справлялись просто превосходно. Правда, это дорогое удовольствие, так как желательно держать рядом небольшой снарядный завод, чтобы удовлетворять потребности хотя бы батареи «Гидр». Здесь с боеприпасами, как очевидно, было плохо, но тем не менее, ПВО стояли. И Рон догадывался, против кого их предназначили. Впрочем, при тактике Рона, толку от «Гидр» будет не больше, чем от дополнительных лиманов руссов. Рон привычно замерил расстояние, рассчитал необходимую глубину тоннеля, взялся за малую пехотную и начал рыть. Выкопав тоннель около 2 метров глубиной, он привычно выставил угол и начал настоящую работать магией. Часов через 5 он замерил расстояние до начала тоннеля и понял, что на месте. На самом деле, плюс-минус 2 метра в его деле не смертельно, конструкций дотов он не знал, поэтому было совершенно без разницы, где выходить, все равно не угадаешь. Ракрит фундамента как всегда плохо поддавался, но поддавался. Рон не боялся того, что ждет его там, внутри. Он уже видел в этой жизни все. Космодесантник хаоса, от удивления споткнувшийся и упавший, ошеломленно глядящий в спину старого колдуна, который где-то на 10 минут улучшил мировой рекорд бега на 5 километров, это зрелище даже лучше всего совокупного чемпионата мира по квиддичу 75-го года. Это надо было видеть, такие события происходят не каждый день. И Рон гордился, что стал, пожалуй, единственным уцелевшим свидетелем этого знакового события. Растворив себе проход примерно за 2 часа неустанной работы, Рон вошел в дот в какой-то казарме. Множество аккуратных кроватей, застеленных по образцу имперской гвардии, на секунду заставили Рона почувствовать себя дома. Казарма была абсолютно пуста, поэтому он спокойно встал на ракритовый пол и зашагал к выходу, выставив вокруг себя щит противо. На выходе из хаоситского расположения, столкнулся с дежурным, сидящим за столом и следящим за выходом. Рон молча подошел к не обращающему на него внимания дежурному и перерезал ему глотку штык-ножом. Тот так пристально уткнулся в журнал для взрослых, что все понял, только заваливаясь под стол. Воспользовавшись планом эвакуации при пожаре, Рон нашел отсек истребителя и направился туда. По дороге никого не встречалось, но вот в самом отсеке его ждал сюрприз. Около 2 взводов хаоситов обложились ракритовыми и пласталевыми баррикадами, вооружились тяжелым оружием и тяжелой броней. Рон не стал расстраиваться лишней работе, так как когда не надо скрывать магию, кровавый договор превращается из грозной силы в несмешных клоунов, расплескивающихся потоками крови на его магическом щите. Следует отметить, что сопротивлялись они отчаянно и самоотверженно, но бесплодно. Даже крак-гранатами его пытались забросать, но потерпели неудачу. Рон насчитал примерно 100 жертв, в весьма варьирующейся целостности разбросанных по отсеку. Забравшись в боевую рубку истребителя, Рон не обнаружил никакого экипажа, но зато наткнулся на довольно примитивную, но эффективную газовую ловушку, которая сработала бы с вероятностью где-то около 95%, не зайди Рон через запертый верхний люк. Так-то люк механика-водителя был любезно раскрыт, и хаоситы даже не поленились обложить его инструментами и деталями из бортового ящика ZIP, чтобы наивный Рон ничего не заподозрил. Рон обезвредил ловушку, вытащив 4 баллона с антипротивогазным составом, разъедающим даже высококлассную композитную резину и экстрапластик самых передовых противогазов. Штука дорогая, редкая, а значит, Рона ценит. Во время обучения на корабле этому составу уделили целое занятие РХБЗ, в основном из мер противодействия, предлагая нырнуть в воду или закопать голову в землю, ну или не дышать до выхода из зоны поражения. Именно таким образом имперская гвардия говорит тебе, что от кое-чего она тебя защитить не может. Осмотрев САУ на предмет других, более неочевидных ловушек, Рон ничего не нашел. Пожал плечами и раскрутил казну лазерного разрушителя. Вытащив главную фокусирующую линзу, он поместил ее в секретное отделение рюкзака и без особой спешки двинулся обратно к тоннелю. По дороге ему встретился какой-то элитный отряд кровавого договора, который безоговорочно украсил стены своими внутренностями. Рон сыпал заклинаниями направо и налево, испепеляя и разрывая хаоситов в клочья. Вот что бывает, если магу дают волю и мотивацию. Он начал замечать, что убивает хаоситов с некоторым приятным удовлетворением, но каким-то не таким. Пообещав себе обдумать это в более спокойной обстановке, он продолжил путь к тоннелю, но уже с осадком. Насторожило его это не удовольствие, а скорее чувство прекрасно выполненной работы, получаемой от предсмертных страданий хаоситов. Не к добру это. Забравшись обратно в тоннель, Рон пополз к выходу, походя завалив за собой проход. Выбравшись из тоннеля и завалив его, Рон закрыл отверстие куском дерна, срезанным где-то в километре южнее Дота. Следующая мишень была не так уж и далеко, километра 3 пешком. Правда, хаоситы подняли изрядный шум, нагнали еще около 1500 солдат, пригнали зачем-то гидру и установили мощный ауспекс. Рон уже был вне зоны действия ауспекса, поэтому спокойно пошел к последнему доту. Задача почти выполнена. Как обычно, вырыв небольшой шурф, он начал свое подземное движение вперед, к доту. Все шло как обычно, почва здесь однородная, мягкая, заклинание работает без сбоев. Добравшись до ракрита, Рон как обычно начал его плавить редукта. Процесс, в общем-то, ставший рутинным, но оттого не менее странным. Тепла не выделялось вот вообще, иначе Рон бы уже успел свариться вкрутую. Магия. Довершив дело, Рон высунул голову в образовавшуюся дыру. Пусто, очередное вспомогательное помещение. Выбравшись на поверхность, он выставил щит, открыл запертую наглухо дверь, вышел в коридор и тут же вступил в бой. Его ждал примерно взвод хаоситов, вооруженных мельта-ружьями, хот-шот-лазганами, тяжелыми дробовиками и станковыми болтерами, установленными в каждом коридоре и помещении в специальных укрепленных гнездах. Долго их жизнь не продлилась, управляемые Роном гранаты, смертоносные заклинания и редкие выстрелы из снайперского лазгана, верная и надежная смерть. Буднично пройдя по трупам хаоситов, Рон добрался до отсека с истребителем. И вот тут ему слегка поплохело. 6 космодесантников хаоса, одна хреновина, известная как дредноут хаоса, ну и вдовесок 3 колдуна и бригада смерти кровавого договора, вооруженная плазменным оружием. Рона совершенно не пугали всякие колдунишки и бладпактовцы, пусть и самые крутые из тех, каких только можно найти на этой планете. Его и легионеры Астартес хаоса не пугали, скорее просто напрягали. Нет, его пугал дредноут. В отличие от своих сгоревших в серую труху братцев, этот не орал, не проклинал, не просил убить его. Он просто стоял и смотрел прямо на Рона своими пылающими демоническим огнем глазами, выросшими на месте оптических сенсоров классического дредноута. Он здесь, на высоком готике, громогласно уведомил всех присутствующих дредноут хаоса. Начинайте, колдуны. Колдуны со страхом в глазах переглянулись. Собравшись духом, они начали кастовать некое неизвестное заклинание, чего Рон позволить им не мог. «Вамитари Вердис», — указал Рон палочкой на одного из колдунов. Он хотел по-быстрому сорвать каст заклинания приступом рвоты, но добился подспудно ожидаемого эффекта. Ублюдочного дрыща в кожаном плаще на голое тело начало рвать его потрохами. Выблевав собственное сердце, он упал на колени и завалился на бок. «Быстрее!» Дредноут зашагал в направлении решившего отступить Рона. Астартес хаоса тоже рванули к Рону, а тот решил их на время задержать. В процессе движения сюда он рискнул испытать несколько не особо часто используемых им заклинаний, которые он когда-то ленился отрабатывать. «Импедимента!» — выкрикнул он, взмахнув палочкой. Астартес будто в стену уперлись. Дредноут начал раскручивать стволы встроенной вместо правого манипулятора тяжелой гатлин-пушки. «Противомаксима!» — относительно обезопасил себя Рон. «Противомаксима!» «Два щита должны придержать осколочные снаряды, теоретически!» Астартес хаоса пытались преодолеть замедляющий барьер, а Рон начал искать себе укрытие. Тщетно, поэтому он решил его создать. БМП-химера, разворачивавшая на Рона башню, внезапно сдвинулась, ствол пушки ее смялся, что вызвало детонацию снаряда, и прикатилась поближе к Рону. Бригада смерти тратила драгоценные плазменные боеприпасы, но скорость полета плазмы была заметно медленнее, чем классические лазерные лучи, которые, к слову, тоже летели в Рона, но разбивались о магический щит. Конъюнктивитус. Бронепризмы шлема одного из хаоситских Астартес треснули. Плохо. Он по-прежнему не знал, каким образом быстро и надежно преодолевать космодесантскую скорлупу и добираться до уязвимого мяса. Сектумсим про Максима. Рон почувствовал, что руки ослабли, зато эффект был выше всяких похвал. Незримый кол пробил центрального Астартес хаоса и вышел со спины. Это его не убило, но здорово понизило ему боевую эффективность. Молниеносно подняв лазган, Рон отстрелялся по космодесантникам хаоса, метя преимущественно в головы. Поговаривают, что максимального заряда снайперского лазгана хватает, чтобы пробить даже керамитовый шлем космодесантника. Как оказалось, врут. Пушечные снаряды из дредноута Хаоса тем временем решетили первый щит и надежно останавливались во втором. Рон не был сильно ограничен в количестве щитов, поэтому поставил еще два. Фактически, это один щит, просто разделенный на слои. Ведь гораздо легче остановить снаряд, который преодолел первый щит, пролетел по воздуху пару метров и только потом врезался во второй. Принцип разнесенной брони Рон знал, как и то, что нечто подобное широко применяли маглы его мира. Маглы относятся к войне крайне серьезно, Рон в этом убедился на собственной шкуре, а значит, ничего в военной технике не делают просто так. Некоторые вещи пригождаются в самых неожиданных местах. Выхватив из-под сумка Мельта бомбу, Рон швырнул ее в не особо подвижных сейчас космодесантников Хаоса, которые находят в себе силы стрелять по щиту. Взрыв мельта-бомбы оставил неподвижно стоять четверых из шести скоропченных Астартес, а двоих заставило пострадать, у одного теперь нет правой руки, а другой нехило обгорел, но подавал признаки жизни, стремясь познакомиться с Роном поближе. Дредноут понял, что даже пушечные снаряды недостаточно эффективны против щитов Рона и помчался в рукопашную. Для рукопашной у него был с собой могущественный манипулятор с силовыми когтями. Такой просто шоркнет по Рону, подчиненным будет нечего опознавать. «Конъюнктивитус!» — выкрикнул Рон, наведя на мчащуюся к нему семиметровую полудемоническую хреновину палочку. Ясно как день, любые заклинания Рона будут этой махине как слону дробинка. Нужно что-то косвенное, что-то ухудшающее, например, ослепление. Демонические глаза дредноута Хаоса вытекли, что на перемещении этого гиганта никак не сказалось. Астартес освободились от замедляющего заклинания, которое в мире Рона можно было пересилить сверхусилием воли и мышц. Тут оно стало мощнее, раз на целых 0,3 секунд задержало пусть и скоропченных, но Астартес. Мельта-бомба устремилась прямо к харе дредноута, но тут же была разрушена метким выстрелом одного из Астартес. Теперь, когда заклинание замедления спало, они могли показать Рону, почему их когда-то считали самой мощью Империума человечества, а сейчас ненавидят больше всего. Рон собирался уже было бежать, но тут его посетила безумная мысль. Он замер, наблюдая, как семиметровую махину дредноута обгоняют двое Астартес Хаоса. «Репаро Максима!» — с улыбкой выкрикнул Рон, направив палочку на дредноута. Разумеется, даже невооруженным взглядом со стороны было видно, что дредноут поврежден, причем серьезно. Настолько серьезно, что если бы не демонические аналоги сервоприводов и органические панцири-заплатки на броне, дредноут считался бы полностью непригодным к ведению боевых действий, то есть без демонической поддержки, он бы так не носился. Но дредноут – это механизм, а механизмы можно чинить репаро, и чем больше повреждений, тем мощнее. Разряд. Молния ударила в ближайшего Астартес, и Рон был почти уверен, что слышал вопль. Наверное, было бы глупо ремонтировать основную ударную мощь врага, но Рон делал ставку на то, что объект внутри ремонтируемого механизма вообще превратит в хорошо пропеченный ростбиф. Дредноут завалился на спину, продолжая усеивать пространство мощными разрядами молний. Бригада смерти, так и не поучаствовавшая в бою, была испепелена в рамках десятков секунд. Неудачно вышло, что они пошли в атаку вместе с дредноутом. Второй Астартес, чудом избежавший попадания молнии, был в очередной раз пойман заклинанием замедления и методично расстрелян в череп из снайперского лазгана. С четвертого выстрела Рон отметил пробой керамического шлема, но лишь пятый выстрел пробил усиленный череп космодесантника. Плохо, наверное, жить, когда в голове сплошная кость от лба до затылка. Мысленно усмехнулся Рон, с запозданием обратив внимание на колдунов. На него было направлено два психосиловых посоха. Колдунище один, упитанный дядька годов за 40, вдруг запылал до боли знакомой расцветки пламенем, а второй выпустил на Рона какое-то фиолетовое облако и запылал огнем. Рон выставил подальше от себя еще два противо, чисто на всякий случай, а то знает он этих колдунов. Облако стремительно врезалось в щиты, и Рона снова накрыло. Слабость охватила все тело так, словно он скопировал танк Лиман Рус с усиленным восьмиблочным аккумулятором. Подкосившись, Рон упал на пол. Хотелось, чтобы все это закончилось поскорее, но убивающая его слабость все не заканчивалась. «Фините, фините!» То ли думал, то ли шептал Рон. Это было самое худшее ощущение, которое он ощущал в жизни. К боли привыкаешь, Это обычная вещь в его поганой жизни. Но вот эта слабость. То, что он испытал на полигоне при копировании лазгана с батареей и штативом, ерунда, лишь 5% того, что он испытывал сейчас. Это не боль, это что-то хуже. Намного хуже. Краешек сознания, который не был так поглощен переживанием незабываемой поганости ощущений, зафиксировал шевеление тела одного из Астартес Хаоса. Ублюдок неуверенно поднялся на ноги, затем не удержал равновесия и упал обратно. Не решаясь больше вставать, хаосицкий космодесантник пополз к Рону с вызывающим удивление упорством. Его прожарило мельтобомбой, у него нет левой руки, левой части туловища и одна из ног обжарена до хрустящей корочки. Именно этой ногой он сейчас терся о довольно шершавый ракрит. Рон попробовал взять свое тело под контроль, но ничего не получалось. Он лежал фактически овощем, все видящий, испытывающий неописуемое страдание, но ничего не способный поделать с ползущей к нему смертельной угрозой. Казалось, шли часы. Астартес Хаоситов терял сознание, затем снова оживал и продолжал ползти. Рон частично овладел своими ногами и пытался отползать, но рюкзак зацепился за что-то и зафиксировал его на одном месте. Рон не хотел умирать вот так, обессиленный, не способный оказать сопротивление, даже рукой пошевелить в свою защиту. Это подло, это хуже, чем быть задушенным змеей в лондонской канализации. Там хотя бы был полноценный враг, пусть и гигантская змея, а здесь генетически модифицированная барбекю-убийца. Эта вселенская обида на судьбу неожиданно придала сил для борьбы. Рон сумел заново овладеть руками. Неверными движениями, с восьмой попытки, он высвободил рюкзак, зацепившийся ручкой за торчащий из ракритового пола крупный металлический осколок. Отползая подальше от неуклонно приближающегося космодесантника, Рон давал себе кратковременные передышки, которые тратил на расстегивание кобуры. Надежды на стаб-пистолет было мало, керамитовый шлем все еще был на космодесантнике, но даже если бы и не был, в текущем состоянии Рон себе в голову не попадет, не то что в такую далекую, аж в 20 метрах, цель. Руки тряслись, сбивались, штурмовые перчатки не позволяли плотно зацепить внезапно ставшую такой скользкой застежку. Космодесантник что-то непрерывно хрипел, это стало ясно, когда до Рона ему оставался десяток метров. Наконец, застежка слетела с кобуры, и кажется, что это была случайность, а не результат действий Рона. Теперь задача посложнее – вытащить пистолет. Рука дрожала от напряжения. Рон вытащил пистолет с первой попытки, поднял его докуда смог и положил на правую ногу, пытаясь таким образом его стабилизировать и хоть как-то прицелиться. Почти невыполнимой задачей было приподнять голову, но он справился. Тело возвращалось под контроль, но слишком медленно. Первый выстрел чуть не вырвал пистолет из руки, но Рон практически чудом удержал его. Ко второму выстрелу он уже знал новые физические свойства своей руки и был готов. Выстрел. Не иначе как чудом, пуля ударила в керамитовый наплечник космодесантника. Но это его даже не замедлило. Рон задумался о магии, но даже одна скоротечная мысль о ней вызвала приступ жуткой слабости. Он чуть не уронил пистолет из враз ослабевшей руки. В подсумке, между мельтобомбами, лежала крак-граната, но Рон представлял свою текущую силу и давал себе отчет, что даже откатить ее не способен. Оставалось надеяться на стаб-пистолет, который давно следовало заменить на скорострельный лазер или смертельно опасную плазму. Правда, плазму во вспомогательном полку не достать вообще никак. Сегодня была бы возможность затрофить плазменный карабин или пистолет, если бы не барбекю-убийца, ползущий к Рону. Рон гонку смерти проигрывал. Он априори уступал космодесантнику в физическом плане, и пусть тому досталось сильнее, все равно Астартес специально создавали, чтобы терпеть серьезные повреждения и продолжать бой вопреки всему. Астартес Хаоса зачем-то снял шлем. Рону это придало новых сил, ведь это шанс. 10 неверных выстрелов, ни одна пуля даже близко с головой Хаосита не пролетела. И вообще, у них такая толстая кость на черепе, что скорее всего ее легким ручным стаб-оружием не пробить. Хаоситский Астартес замер, приподнялся на единственной руке и харкнул в Рона. Можно было бы посмеяться, но Рон услышал тихое шипение. Часть слюны попала на кирасу панцирной брони и начала его интенсивно прожигать. Рон скорее от отчаяния расстрелял в сторону Астартес Хаоса остаток магазина. Странно было то, что больше никого не было. Вокруг дота сновали косяки хаоситов, но сейчас ни одного случайного посетителя, который бы просто пристрелил Рона и сделал смерть не такой позорной. Астартес не отставал, хотя казалось, что силы его на исходе. Рон тоже полз из последних сил, но все же его неотвратимо догоняли. «Догорит и в аду, мерзкая тварь!» Рон прекратил ползти и с третьей попытки засунул левую руку в подсумок. Он решил забрать ублюдка с собой, уйти по своим правилам, уйти красиво. Он и так сделал слишком много. Пусть один истребитель уцелел, зато хаоситы лишились пятерых Астартес, отделения бригады смерти, трех колдунов, одного гигантского дредноута и сейчас лишатся последнего Астартеса. Рон предположил, что если бы у них было больше Астартес, они бы все были здесь. Угрозу Рон представляет максимальную, раз снес им три испепелителя, поэтому они должны были поставить на его уничтожение всех самых лучших. И лучшие пришли, и лучшие погибли, как и Рон. Плевок. Кислота обволокла левую руку, начав прожигать флаг, броню и панцирный наруч. «Ах ты ж подлая! А-а-а!» – заорал Рон, когда левую руку начало сжигать очень едкой кислотой. Ублюдок хотел прикончить его собственной рукой, поэтому не давал уйти по-своему. Рону уже было не до движения, он просто выхватил штык-нож и приготовился к последней схватке. Астартес плюнул еще раз, попав в протез левой ноги. Шипение шло как-то на фоне, Рон же из своих немногочисленных сил орал от боли в сжигаемой в режиме реального времени руки. Рон краем глаза заметил, что хаоситский космодесантник в полуметре, толчком одной руки подбрасывает себя вверх и обрушивает стиснутый кулак прямо на правую ногу Рона, точно в колено. Хруст, вспышка боли, Рон исключительно из отчаянной ярости, помахал штык-ножом в сторону космодесантника, но не дотянулся. Ублюдок же схватил его за ногу и протащил паракриту поближе к себе. Рон воспользовался моментом и кольнул его в бок, куда-то, где броня была сожжена мельтобомбой. Второй удар пришелся по левой ноге, произошел отрыв аугметического протеза. Рон бессильно пошкребал ножом по наплечнику Астартес с эмблемой, стиснутой в кулак когтистой рукой. Руку со штык-ножом Рон разжать уже не мог, неурочный спазм. Тело отзывалось острой болью, он перенапряг мышцы и получил слишком много травм. Хаосит схватил Рона за портупею и подтащил его к своему лицу. «Колдунишка, твое время истекло», – прохрипел скоропченный Астартес. Рон ничего не ответил, ни о чем ему с ним разговаривать. Штык-нож вонзился в шею Хаосита, на что тот неприятно оскалился. Перехватив левую руку Рона, он буквально вырвал ее из сустава. «От судьбы не уйдешь», — хлестая кровью из пробитого горла, произнес Хаосит, которому на смертельную рану, похоже, было совершенно плевать. «Хорн вознаградит меня». Рон выдернул штык-нож из шеи Астартес предателя и прицелился в висок, но неудачно попал в архаичную аугметику, из-за чего нож соскользнул и ушел дальше, прямо в скулу, и он задел что-то очень важное для Хаосита, так как тот яростно взревел и схватился за правую руку Рона. Крутящее движение, у Рона больше нет правого предплечья. Острый фрагмент кости все еще мог быть использован как оружие, но Рону было совершенно не до боя, да и использовать собственную кость для боя против космодесантника. Бронеперчатка врезалась в живот, вмяв внутрь панцирную броню. Рон все же нашел в себе волю ткнуть культей правой руки в глаз Хаосита. Одного глаза у него не было и так, поэтому потеря второго будет для него тяжелой утратой. К удивлению Рона, абстрагировавшегося в какой-то степени от происходящего в организме, попал с первого раза. Кость была обломана под удачным углом, поэтому колющие свойства вышли на загляденье. Хаосит захрипел и начал, КХМ, хаотично дубасить Рона кулаком. Кости дробились, грудная клетка каким-то чудом избегала ударов, но вот животу и остаткам ног пришлось совершенно несладко. Большая часть костей была сломана, органы отбиты, а Хаосит продолжал бить. Рон потерял сознание. Госпиталь. Палата капитана Зорба Синлофа. До основных действий Рона в тылу врага. И ты хочешь сказать, что колдун вошел в камеру, приготовился погружать тебя в мир кошмаров, уселся на стул и сгорел? Не поверил майор Штоф. Так и было, ослабленным голосом ответил капитан. Обычно они мучили меня кошмарами наяву в течение часов, а тут он не успел начать, как сгорел. Я сначала подумал, что это очередной трюк, но, хаоситы очень удивились. Я говорила, с варпом что-то совсем не в порядке, комиссар, тихо шепнула комиссару Зайберу Псайкер Нерида. Я уже догадался, Нерида, спасибо. Тихо ответил ей комиссар, лаборатория Магаса Семира Бятиса. Так-так-так, манипулятор спикт камерой высокой четкости оглядел лежащие на столе обрубки человека. Что тут у нас? Сержант Рональд Биллиус Уизли. Это действительно был Рон, лишенный рук и ног, с размочаленной в труху брюшной областью, тазом, но живой. Итак, предложение все еще актуально, сержант Уизли, сообщил техножрец. Мне лишь нужно ваше принципиальное согласие. Желаете ли вы стать скитарием-егерем, или предпочтете на всю жизнь остаться военным инвалидом? Рон, который был подключен к аппарату поддержания жизнеобеспечения, открыл глаза и уставился на техножреца неопределенным взглядом. Хаоситы у дыры в стене дота.